Правда, рядом с этим граф Лев Николаевич Толстой выводит на сцену великие события и лица огромного исторического значения. «Это место в критике прелестно своей простотой суждения», — говорил Лев Николаевич. И еще ему понравилось, где говорится об этих лицах. «Автор ничего не рассказывает от себя. Он прямо выводит лица и заставляет их говорить, чувствовать и действовать, причем каждое слово и каждое движение верно до изумительной точности, как будто имеешь дело с живыми людьми. Когда он раз вывел их на сцену, он уже не вмешивается в их дела, не помогает им, предоставляя каждому из них вести себя сообразно со своей натурой». И так далее. Его разбор дышит тонким благородством, верностью, что и оценил Лев Николаевич. Страхов, живя в Петербурге, не видавший никогда Льва Николаевича, пишет в своей статье то самое мнение о русском солдате, которое я слышала от Льва Николаевича. В другом месте Страхов пишет: «Многие чувствительные души не могут, например, переварить мысли об увлечении Наташи Курагиным. Не будь этого, какой вышел бы прекрасный образ, нарисованный с изумительной правдивостью. Но поэт-реалист беспощаден». Лев Николаевич заметил тонкое понимание Страховым различий отношений Курагина к Наташе и к ней же отношения Пьера. Мнение Страхова о Николае и княжне Марье удивительно верно и хорошо. Люди эти ничем не блестят, ничем не выдаются, а между тем они идущие по самым простым жизненным путям, очевидно, существа прекрасные, никому не уступающие душевной красотой, составляют одну из самых мастерских сторон войны и мира. Льву Николаевичу этот разбор был тем приятнее, что княжна Марья была идеалом его матери, а Николай Ростов напоминал типом своим отца. «Это единственный человек, который, никогда не видевший меня, так тонко понял меня. Еще прежняя статья его в отечественных записках мне доказала это». Лев Николаевич еще до знакомства с Страховым говорил: «Страхов своей критикой придал «Войне и миру» то высокое значение, которое получил мой роман и на нем остановился навсегда». Из критики Страхова я выписала каплю в море, именно те места, которые отмечал при мне Лев Николаевич, насколько я помню. Но, очевидно, его восхищение не остановилось только на том, что я выписала. Приведу мнение Тургенева о начале «Войны и мира», переданное мне отцом, когда вышли лишь два номера 1805 года в январе и феврале в «Русском вестнике». Я лично не видала Тургенева в 1865 году. Когда он был у нас, я была уже в Ясной. На вопрос отца, читал ли он 1805 год и как нашел начало этого романа, Тургенев ответил нехотя: «Да судить еще трудно, мало выяснено. Да и генеральчики его мало напоминают Кутузова и Багратиона, настоящих генералов. Увидим, что будет дальше. Но описание его, сравнение художественное. На это он мастер». Тургенев больше ничего не сказал. Видимо, он стеснялся высказать свое мнение отцу. По просьбе Льва Николаевича Фет прочел ему в двух письмах Ивана Сергеевича его мнение о романе. Тургенев пишет в 1866 году: «Вторая часть 1805 года тоже слаба. Как это все мелко и хитро, И неужели не надоели Толстому эти...